«Вам нужен хромой пассажир?» «Сейчас». Он подошел к купе, в котором ехал Магнитский. «Попутчиков нет, он один». «Нам крупно повезло», — сказал Виктор. «Давайте», — кивнул он проводнику. Тот постучал в дверь. «Да-да», — послышался скрипучий голос. «Пассажиры новые, виновато», — сказал проводник. «Вы уж извините». «Житья нет», — проскрипел старческий голос. Дверь поползла в сторону, в коридор выглянул человек лет 70 с выразительным лицом, много пожившего и много повидавшего пройдохи. «Спать, когда прикажете?» «А вот сейчас постелим и будем спать», — бодро сказал проводник и повернулся к Виктору и Коле. «Заходите, граждане, вот ваши места». Проводник ушел. Магнитский подозрительно посмотрел. «Попутчики, значит?» «Попутчики», — кивнул Коля. Сейчас начиналось самое трудное. С первых секунд нужно было взять верный тон, найти точные, не вызывающие никаких сомнений слова и сломить, подавить сопротивление опытного жулика. Заставить его поступать в дальнейшем так, как это требовалось по плану операции. Если бы произошла осечка, она повлекла бы крайне нежелательные последствия. «Конечно, все, что мы связываем с Магнитским, только предположение», — думал Коля. «Он может ехать в Москву совсем не по нашему делу и вообще без дела. Ленинградцы могли и ошибиться. Но разговор следует начинать уверенно и на чистоту. Такие обыкновенно ценят нашу откровенность». Коля протянул Магнитскому служебное удостоверение. Тот прочитал и с улыбкой возвратил. «С этого нужно было начинать, гражданин начальник. Сами посудите. Какие попутчики садятся в экспресс посреди поля?» «Я сразу все понял». «Это делает вам честь», — серьезно сказал Коля. «С какой целью едете в Москву?» «У меня в Москве целый клан родственников», — улыбнулся Магнитский. «Дядя Станислав, тетя Ядвига, племянница Алечка. Разве закон запрещает их навестить?» «А вот этот поток слов уже не делает вам чести», — все так же серьезно продолжал Коля. «Вы освободились из лагеря год с небольшим. За это время вы уже успели скупить 60 граммов золота и платину у Воробьева на Фонтанке, на фабрике и у Грушевского». «У коллекционера», — уточнил Виктор. «Почему у вас такое каменное лицо?» «Вы хотите, чтобы я скакал от радости?» — пожал плечами Магнитский. «Ну хорошо, все это так, и что же?» «Закон от 7 августа 1932 года вам известен, конечно», — спросил Коля. «Что-то о хищениях?» — равнодушно проговорил Магнитский, но где-то глубоко в его глазах на мгновение мелькнул страх, и Коля понял, что начало разговора получилось хорошее. «Прошу понять меня правильно», — сказал Коля. «Я не угрожаю вам, я вам разъясняю. На основании этого закона вам грозит изрядный срок, Магнитский». «Я вас понял. Что вы хотите от меня?» «Помочь вам», — сказал Виктор. «Помочь вам хотя бы на старости лет отойти от грязных дел и остаток жизни прожить честно и спокойно». «Он верно говорит», — подтвердил Коля. «Если вы сдадите незаконно приобретенный металл, вы можете рассчитывать на серьезное снисхождение». Магнитский достал старинный кожаный портсигар, неторопливо раскрыл, протянул Коле и Виктору, они отказались. И тогда Магнитский закурил сам. «Это все?» Он лукаво посмотрел на Колю и с видимым удовольствием затянулся. «Я сдам металл. И мы разойдемся?» «И для этого вы ночью прыгали в поезд». «Приятно иметь дело с умным человеком», — улыбнулся Виктор. «Безусловно». Коля подвинул Магнитскому пепельницу. «Как видите, мы на вас не наседаем. Мы рассчитываем на вашу сознательность». Магнитский рассмеялся. «Бог с вами. В конце концов, и возраст у меня критический, и устал я. Да и люди, вы скажу прямо, симпатичные. Клятв я никому не давал, да известно мне, сгульки нос. Если сумеете воспользоваться, ваше счастье». «Я сгораю от любопытства», — шутливо сказал Виктор. «Дело в том, что я рискнул», — продолжал Магнитский. «Люди измельчали. 2 грамма, 40 граммов — это, знаете, юнец какой-нибудь, так сказать, начинающий Ротшильд.